Глава 24. Нина помогла Владе раздеть расплакавшихся детей, которые проснулись, едва автомобиль остановился. Сначала они с интересом все и всех рассматривали, жались к Владе и ни в какую не хотели идти на руки к Эльзе. Она, впрочем, и не настаивала, а вот бабушке Нине, как она назвала себя сама, дети доверились. Владислава на пару с Ниной раздели детей, умыли и даже уговорили съесть хотя бы йогурт перед сном. Дети умели есть сами, но кто растил детей, тот помнит, как двухлетние дети едят. Не каждая ложка попадала точно в рот. Эльза, Аркадий и Герберт остались в гостиной. Дети косились на Аркадия и отворачивались от Эльзы, с интересом смотрели на Герберта. Стефания, как более разговорчивая, задавала ему вопросы. Герберт отвечал, даже разрешил потрогать его костыли. При виде приближающейся к ним Эльзы дети замыкались и отворачивались. Ее вопросы они игнорировали. Чтобы не провоцировать детей, Эльза и Аркадий ушли из столовой. Детей было решено уложить спать на большой кровати Влады, выстроив с одной стороны заграждение из подушек. «Ну что, птенчики, пойдем мыться?» Владислава обратилась сразу к обоим детям. «Дядя с нами пойдет?» «Нет, дядя не пойдет». «Почему? Он не любит мыться?» «Любит, но мыться вы будете со мной и с бабушкой Ниной». Нина набрала детям ванну воды и добавила геля для душа, выбрав с нейтральным запахом. Увидев пену, дети оживились и согласились поиграть в теплой воде с яркими предметами. Спасибо Нине. Она принесла какие-то мисочки из кухонной утвари. Игрушек в доме, где живут только взрослые, понятное дело, не было. Пока мыли детей, Владислава рассказала Нине, кто эти дети и как они у них оказались. «Вот гадина!» – ругнулась Нина, услышав рассказ о том, что случилось на парковке. «Хорошо, что они еще слишком малы. Надеюсь, не запомнят они этого кошмара, что устроила их больная мамаша. Это ж надо так, а, Влада? Ты сама-то как?» «Я подумаю об этом завтра», усмехнулась Владислава, невольно процитировав героиню из классики. «Вот и правильно. Не о чем тут вообще думать. О мертвых говорят или хорошо, или никак. Вот я лучше никак не буду говорить об их мамаше», подвела итог Нина и перевела тему. «А то, что их отец Герберт, тут, как говорится, и к бабке не ходи. Просто одно лицо». «Да, я тоже обратила внимание, что от матери у детей ничего нет», кивнула Владислава, поливая водичку на головку девочки. «Сёпушка, так просто одно лицо!» – шептала Нина. «Влада, ну вот как же так можно, скажи?» «Не знаю, Нин, не знаю». «А что ж теперь дальше-то? Неужто заберут их у Герберта? И ведь не одна же она их растила. Одежда вон у детей дорогая и игрушки», – продолжала Нина. «Но узная Герберта, тест на отцовство он все равно сделает. Любой бы сделал на его месте, согласись?» Нина кивнула, соглашаясь со словами Влады. И она продолжила. «А вот где муж этой Натали и грозный свекор, это хороший вопрос». «Свекор?» Нина удивленно посмотрела на Владу. «Герберт мне рассказал, пока домой ехали, что знает он свекра этой Натали. Сказал, что он мужик суровый», пояснила Владислава. «Суровый? Но разрешил своей невестке гулять?» усмехнулась Нина. «Ох, что-то странно все, Влада. Ты так не считаешь?» «Считаю, Нина. И веришь, у меня у самой голова пухнет от вопросов. Детей нельзя же просто так к себе забрать. Они же не котята». Владислава кивнула на леди, сидящую здесь же в ванной комнате и наблюдающую за детьми. «Ее вот и то сначала к ветеринару возили». Нина покивала, соглашаясь с Ладой. И вдруг, переведя тему, сказала. «Только вот одно я знаю точно. Это Аркадий настраивает Эльзу против тебя. Сама слышала. Чем же ты ему не угодила-то, Влада?» «Да я, Нина, ни ему не угодила», усмехнулась Владислава. «Я работала в его больнице санитаркой. Нареканий от больных не имела. А потом мой муж узнал, где я работаю. И, видно, нашел рычаги давления на Аркадия. А он, как нормальный руководитель, выбрал больницу, а не санитарку. Заметь, даже не хирурга, так что тут Аркадия понять можно». «Твой муж?» «А при чем здесь твой муж? Погоди, так вы с ним не разведены, что ли?» – ахнула Нина. «Не дает он мне развод. В тот раз в ЗАГС мы с ним доехали и заявление подали. А потом он забрал его». «Неужто бросила его молодуха-то?» – Нина рассмеялась. «Нет, не бросила. Она хоть и пишет с ошибками, но не дура. Виктор – мужчина видный и не бедный. Классический папик», – усмехнулась Владислава. «Ему незадолго до этого предложили пост в министерстве, и Виктор согласился. Мы, конечно, не в прошлом веке живем. Молодой любовницей никого не удивишь. Но, видимо, как жена львица Дашулька его не устраивала тогда и не устраивает сейчас. И, как ты понимаешь, я ему нужна как прикрытие от поползновений этой самой Дашульки затащить его под венец. То, что потянуло мужика под пенсию лет на любовные подвиги, это одно. Но вот дураком-то Витя никогда не был». Владислава вздохнула и закончила. «Я ушла от него, взяв только свою одежду. Квартиру сняла, работу нашла. Еще одну, как раз вот санитаркой. Мне было удобно, больница находится рядом с домом, где я теперь жила. Машина моя была на мужа записана. Я не стала ее забирать». «Влада, еще одну работу?» – уточнила Нина. «Я корректурой текстов занималась, на дому работала. Работа мне нравилась, но стабильного, регулярного дохода она не давала. Вот я и пошла в больницу полы мыть. Не вижу в этом ничего зазорного. Кто-то должен и эту работу делать». Владислава сказала это спокойно. «Права-то, конечно». Нина кивнула, соглашаясь. Виктор сначала не верил, что я съеду. Но не очень-то он этому противился. И, видимо, удобно ему это было. Правда, львицу свою он к себе так и не перевез. «Да что ты!» Нина удивилась. «Да. И почему же он полюбовницу-то свою не привел в дом?» «Виталий, сын наш, свою беременную девушку в дом привел. Квартира у нас, конечно, огромная, но две молодые хозяйки на одной кухне...» «Ой, не приведи Господь!» – махнула рукой Нина. «Сын ко мне тоже приходил, уговаривал вернуться». «И ты не пошла?» «Нет, Нина, не пошла. И сын не о нас с Виктором заботился, а только о своем удобстве. Понимаешь, Нина, когда сын меня уговаривал домой вернуться, то он о чем только не говорил. Даже стыдить пытался, веришь? Правда, почему-то меня стыдил, а не своего отца. Внучку грозился мне не показывать, если я не вернусь». «Что?» «Да. С его точки зрения, развод в нашем с отцом возрасте – это глупо. Отец погуляет и вернется. К тебе вернется. Ты ведь женщина умная, должна простить его. Все мы мужики такие. Искать более молодую и привлекательную партнершу – это у нас в крови. А у вас, женщин, в крови прощать нас, мужиков, и ждать, да детей и внуков воспитывать. Неужели ты хочешь, чтобы твоя внучка без бабушки росла? Вам-то с отцом твоя мама помогала меня растить. Даже из деревни она к вам переехала. В коммуналку переехала. А ты в свою квартиру вернуться не хочешь. Не думаешь о том, что нам твоя помощь нужна. Настины родители работают. Вся их помощь только советом. Это ты у нас дома сидишь. Кому, как не тебе, с внучкой помогать. Пришло время отдавать долги. Твоя мама со мной сидела. Ты с моим ребенком». «Вот гаденыш!» — вырвалось у Нины. «Да, Нина, мне было больно и обидно это слушать от своего сына. О том, что вопрос стоит в другом, и что помогать с внучкой я не отказываюсь, сын не слышал. Я предложила приходить гулять с ребенком. Предложила ко мне ее привозить. Но он уперся. Или я возвращаюсь домой, в квартиру, к отцу. Или внучку я не увижу». Не верилось, что он такой. Владислава вздохнула. «Как ты понимаешь, не вернулась я ни в квартиру, ни к мужу. А сын сдержал свое обещание. Внучку мне потом Настя привозила втайне от Виталия. Настя – это невестка моя. Хорошая девочка». «Так, Нина, заболтались мы тут с тобой. Пошли уже детей спать укладывать. Вон, смотри, они уже глазки трут. Я думаю, быстро сейчас должны уснуть. Владислава вышла из своей комнаты только через час. Дети, зевающие в ванне, ворочались на незнакомой кровати. И звали маму. Натали успела рассказать Владе о том, что дети любят перед сном слушать сказку и колыбельную. Владислава им и сказку рассказывала, и колыбельную пела, но дети не засыпали. И тут Владислава вспомнила о любимых игрушках детей. На ее счастье, игрушки нашлись тут же. Видимо, пока они с Ниной мыли детей, кто-то принес игрушки в комнату Влады. Игрушки ли помогли? Или усталость взяла свое? Но дети, получив в руки свои игрушки, уснули моментально. Усталость и над Владиславой брала свое. Выходить из комнаты она не хотела. Надо было обдумать, как им теперь всем жить дальше. Им, это ей, Герберту, его детям. Она по-прежнему будет его личной помощницей. Здесь обсуждать нечего. Забот с появлением в доме детей только прибавится. Если уж Наталья привезла и оставила детей Герберту, значит, больше не на кого. Выходит, что-то там в ее семье случилось. Но это уже завтра выяснится. Герберт выяснит, в этом сомнений нет. И выяснит, и со свекром Натали встретится. Так, но это он и сам знает. А вот на ней дети и их обустройство в жизни Герберта. Детям нужна своя комната, личные вещи, одежда, игрушки. И им нужна няня. Ходили ли дети в ясли? Есть ли у них на что-нибудь аллергии? А другие заболевания? Впрочем, про болезни детей Наталья ей ничего не говорила. Значит, дети здоровы. Появление в жизни Герберта детей не оттолкнуло Владу от этого мужчины. Скорее, даже наоборот. Ее слова, сказанные Нине днем в торговом центре, о том, что Герберту нужна рядом молодая женщина, та, что родит ему детей, странным образом исполнились. Дети в его жизни появились. А он по-прежнему холост. И ему по-прежнему нужна личная помощница. Воспоминания об их с Гербертом и детьми объятиях на сиденье машины, его близость и тихий голос в этот момент заставляли Владу краснеть, как школьницу. «Смешно, скажете вы, она же взрослая женщина, бабушка, вот уже 2 года, и краснеет только от мужских объятий. Что уж говорить о чем-то другом? О чем-то другом сейчас даже думать было страшно и непривычно. Господи, да о чем она вообще сейчас думает?» Не до этого им всем сейчас. Сейчас вопрос с детьми надо решать.